Глава 8. Доминго. Генерал Доминго Элма, герцог Сураявский, за обедом не мог перестать поглядывать на свою необычную гостью. Он почти сразу понял, что его соседка Абигаль Иниго покинула бренную Мелзу, а вместо нее явилась более сильная и готовая к великим достижениям душа. Интересно, как ее зовут на самом деле? У всех пришлых душ уже есть имена, которые они носили до переселения. Многие требуют называть себя исключительно старыми именами. Доминго таких знал, ему по долгу службы приходилось с ними общаться. В этом явлении не было ничего удивительного, ведь переселение душ из другого мира у них на Мелзе происходит испокон веков и считаются подарком строгого родителя. Их даже называют правильными заместителями, правзамами, и всегда с нетерпением ждут в монастыре великого старца-просветителя, где они делятся знаниями и творят на благо развития Мелзы и той страны, в которую довелось попасть. Правзамов генерал повидал немало, однако возможность скрыть и оставить около себя одного из них появилась только сейчас. Свою мать он утаить не смог. Был мал, всего 6 лет, и слаб. К тому же не сразу понял, что ее могут забрать. Доминге довелось прожить рядом с той удивительной женщиной, которая заменила его легкомысленную мамашу всего неделю. Но и этого времени хватило для дальнейшего становления генерала как личности. Они тогда поехали в горную резиденцию на лето без отца, и буквально через пару дней после прибытия в поместье настоящая мать Доминге подвернула ногу, упала и сильно ударилась головой о камень. Она не приходила в себя сутки, и перепуганные слуги отправили посланника за отцом в столицу. Но на второй день герцогиня очнулась и поднялась с кровати совсем другим человеком. В эту неделю, пока до поместья добирался отец, у Доминги была настоящая мать, которая с ним гуляла, рассказывала удивительные истории, учила необычному способу умножать числа при помощи пальцев, а еще часто говорила странные фразы, типа «как потопаешь, так полопаешь», «тяжело в учении, легко в бою», «повторение мать учения» или «скажи мне, кто твой друг, а я скажу, кто ты». Доминго запомнил их на всю жизнь. Но приехал отец и быстро понял, что перед ним не его воздушная глупышка жена Регина Элма, и сдал правзама в монастырь. Тогда последний раз в своей жизни Доминго плакал и умолял отца ее вернуть. Но тот сказал: «Это не твоя мать, эта душа пришла в наш мир, чтобы стать его достоянием. Не будь эгоистом, сын, ты будущий герцог Сураявский». Отца, первого советника короля, Доминго привык слушаться и замолчал, но эгоистом быть не перестал. Генерал помнил ту неделю и, как только достиг нынешнего положения, поехал в монастырь, чтобы встретиться с женщиной, которая стала правильной заменой его матери. «Чем я могу тебе помочь, Доминго?» — спросила она его с мягкой улыбкой, когда он сообщил, кто он. Но генерал не смог ответить на ее вопрос. «Действительно, чем?» 10 лет назад, когда он впервые посетил монастырь, мамочка ему уже была не нужна, а знания... Знания правильной Регины Элма уже стали достоянием общественности. Лично для него уже ничего не осталось. «Чем я могу помочь вам?» — спросил тогда у нее Доминго. «Вы мне помогли, теперь моя очередь». «Я рада», — сказала Регина и посмотрела куда-то вдаль. «А если бы ты смог изменить жизнь попаданцев, была бы счастлива». «Вам здесь плохо?» — встревоженно уточнил Доминго, окидывая монастырскую территорию внимательным взглядом. Обитель великого старца-просветителя скорее можно было назвать городом, а не монастырем. Причем очень необычным и прогрессивным городом. Все правзамы жили хоть и в небольших, но личных домах, а работали в исследовательских лабораториях и производственных цехах. Для них были предусмотрены и магазины, и развлечения. Они даже пары между собой создавали. Единственное, чего у них не было – возможности рожать детей. Они ведь отвлекают от работы. И покинуть монастырские стены. «Нет, неплохо. Просто очень тоскливо. Понимаешь, мне было 80, когда я попала к вам и очнулась в молодом теле. Я могла бы прожить новую жизнь так, как хочу. А в итоге доживаю не свою жизнь в навязанных условиях. Я жалею, что не умерла в своем мире и в свое время». Тот разговор произвел тягостное впечатление, и Доминго поклялся Регине, что постарается что-то изменить. Пока у него не очень получалось, но генерал над этим работал. После женитьбы он попадет в совет и сможет продвигать законопроекты. Вот тогда и развернется. Однако сейчас он был немного растерян. Его не покидала мысль, что строгий родитель послал ему свежую, правильную замену из-за данной Регине клятвы. Да еще какую правильную! Генерал не мог налюбоваться новой Абигаль Иниго и уж точно не собирался сдавать ее в монастырь. Но как он должен поступить? Как сделать ее жизнь счастливой, но в то же время полезной для него и общего блага попаданцев? Доминго пока не понимал. К сожалению, взять Абигаль в жены Доминго не мог. В нынешнем положении это был бы мезальянс. Вдова мятежника и генерал никак не пара. Покровительство стало бы идеальным решением, но что-то генералу подсказывало, что эта новая Абигаль слишком умна, чтобы облегчать ему жизнь. Наверняка она выставит такие ограничения в договоре, что ему придется держаться на почтительном расстоянии от прекрасной попаданки, уже полностью занявшей его мысли и фантазии.